Сын мой, приложу усилия к тому, чтобы тьма не мешала. Вы сейчас окружены злобной стаей. Сколько они труда приложили, чтобы вас растерзать. Расставили сети, годами старались, и попусту все. Вот и неистовствует в бессильной ярости. Все неприятности, все отягощения, все это от них. Вот почему и указую держаться неотделимо. Если главный вред ползет через близких, то ведь потом темным придется выискивать новые каналы вредительства, что уже много труднее, ибо так просто уже не подойти и не обмануть. Зоркость удесятеряется благодаря тяжкому опыту последних лет и ошибкам ближайших, за которые тягость и ответственность приходится нести самому. Они ошибаются, а вы несете на себе следствие этих ошибок. Ныне разрывается круг кармы, и, выйдя из него, получаете освобождение. Как же нужно всю зоркость напрячь, чтобы в будущем не повторилось прошлого? Недаром ведь сказано было: «Будьте мудры, как змеи». Что же мне надо от вас для полной успешности дела? Нужно неотрывное, непрерываемое слияние в мыслях со мною, так чтобы присутствие мое было бы осознаваемо каждое мгновение, и особенно при каждом действии и соприкосновении с людьми. Думайте, думайте обо мне, дабы мне было проще и легче помочь вам во всем. Разбивается лучу закрытое сердце и необращаемое ко мне сознание. И если темные стремятся отяготить, я хочу рок ваш облегчить. Для усиленного памятования примените следующее. Повторение имени, молитву Иисусову, себя представление в ауре света, яйцо которой лучом соединено с твердыней. Себя представление в этом луче, что бы вы ни делали, что бы ни говорили, куда бы ни шли или ехали. Луч неотступно следует за вами и держит вас в своем фокусе. Священное воззвание тоже поможет. Эвкалипта пусть запах сопутствует вам. Не надо сосредоточиваться мыслью на тех, через кого ползет тьма, или кто может являться каналом воздействия. Всеми мерами и способами надо себя оградить. Спасение во мне, но надо на мне утвердиться всем своим существом. И мыслить со мною, и чувствовать со мною, и действовать тоже со мной. Вот точно так же, как это делается во время записей. Учитель хочет помочь, но требует для этого соответствующего состояния и настороженности сознания. К чему темным в руки давать концы веревок, за которые они могут дергать, и заставлять реагировать сознание так, как им того хочется? И здоровье тоже следует поберечь. На него ведутся особые нападки. Запомните, что все неспроста. И насекомое, и стуки, и шум, и все, что беспокоит и терзает нервы. Мы допускали отягощение условиями, чтобы усилить зоркость и противодействие им, и усилить огни духа и скорее приблизить к нам. Все послужило и служит на пользу, ибо со мной вы. Но сейчас натиск тьмы, и не в главном, где бессильны они, но по мелочам, так как мы раздробляем удар на тысячи мелких и распыляем творимое зло. Вы же держитесь меня силою всею, всем духом, всей мыслью, сознанием всем. До поворота осталось так мало, а там и желанный просвет. Так, дети мои, навязчим прибудьте дозоре, имейте 100 глаз и мысль в них вложите. А я помогу вам, любимым моим, дойти до рассвета.